шевет у берега. Ярушалаим шельзав, вешел не хошет вешелор, а то не коль ширай, а не кинор. Ярушалаим шельзав, вешел не хошет. Шет вешелор, алё лекоем ширай, ани кинор. И каёв шубу тамай, ки калашу Sela me yalelot ruchot ven yoret yel yamamela bederek yericho Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshelor alyo leko Вешел не хошет вешелор, алё лекон ширай, ани кинор. Хазарну эл ворот амаим, лашук велаки кар, шофар хоребе арабай, Vaira tika, uvavarot asher basela, alfesh mashot zochor, veshum neret el yamamela, bederek yericho, Yerushalayim shel zahav. Veshel nechoshet veshelor, alyo lekol shirai, ani kinor. Yerushalayim shel zahav, veshel nechoshet veshelor, alyo lekol.